Усмехнувшись своей мысли о том, как они будут охотиться, я неожиданно присел. У меня возникло стойкое ощущение, что я внезапно стал дичью. Это было совершенно неожиданное для меня ощущение. Честно говоря, за последнее время я привык к тому, что сам являюсь охотником. И появление поблизости какой-то новой твари, которая может пустить мою кровь, для меня могло стать очень неприятным сюрпризом. Аккуратно сосредоточившись, я принялся внимательно ощупывать территорию, разыскивая угрозу. Сначала я подумал, что те самые насекомые каким-то невероятным способом все же выследили меня и теперь пытаются причинить какой-либо вред. Но при этом я понял, что обычных примет этих тварей я не замечаю. А значит, тут что-то другое. Что-то такое, что могло бы мне как-либо угрожать. Аккуратно проверяя всю окружающую территорию, я понял, что особой угрозы от местных тварей для меня нет. Ведь я находился практически уже возле аванпоста, так как его уже видел. То есть местные твари в такой местности обычно не появляются. Если их только не ведет тот самый инстинкт. Но тогда бы здесь сейчас было целое столпотворение подобных существ. А я же ничего подобного не видел. Так что же здесь происходит? Вспомнив о том уроке, который мне преподал мастер Арахнит, я тихо усмехнулся и аккуратно принялся проверять территорию просто на наличие живых существ. Мои способности позволяли мне подобное. Совершенно неожиданно для себя, я заметил, что немного в стороне, в том самом приямке, где обычно прятался от сенсоров аванпоста, есть что-то живое. Что-то, что просто не могло там находиться. Дело в том, что эманации от этого живого существа были довольно непривычные для меня. Непривычные, но при этом в чем-то узнаваемые. Это было непонятно и странно. Аккуратно сняв со спины холодильник, я приготовил свои мечи к бою и направился вперед, старательно маскируясь под траву. Учитывая мою привычку изображать из себя какую-нибудь часть местного интерьера, мне было это делать нетрудно. Главное при этом было сделать так, чтобы во время моего движения не шелохнулась ни одна травинка. Трава должна двигаться естественно, только от порыва ветра. Если трава двигается хоть чуть-чуть не так, как соседние с ней травинки, то уже нужно подозревать, что здесь какая-то гадость или опасность. Аккуратно заглянув в тот самый приемок, я едва сдержал удивленный возглас. То, что я там увидел, меня действительно поразило. Честно говоря, я уже не думал, что увижу подобное. В приямке лежал полностью окровавленный старый кряд, чем-то похожий на моего старого наставника. Только у него уже не было двух рук, а в двух оставшихся он сжимал длинные мечи. Такой же меч достался мне от наставника в наследство, и сейчас висел на стене моего логова. Проблема была в том, что у этого крята было два таких меча, а кряты обычно используют в паре с мечом кинжалы. Но у него также не было двух рук. Судя по всему, он успел сцепиться с местными тварями. Но почему же он здесь был один, и еще даже жив? Почему местные твари его не уничтожили в момент высадки? Аккуратно осматривая территорию, я понял, что следы этого крята ведут далеко в сторону. Он не высаживался возле этого аванпоста. Он высадился где-то в стороне и пришел сюда своими собственными ногами. Отлично помня о том, насколько опасно здесь передвигаться самостоятельно, я понял, что имею дело с очень опасным бойцом. Даже мой наставник, когда высадился на этой планете, в день проходил максимум пару сотен метров, прежде чем возвращался весь ободранный и даже пораненный. На этом же старике не было даже живого места, он просто истекал кровью. Валявшаяся немного по соседству с его телом полевая мобильная аптечка, которая была мне знакома, потому что такая же была у старого наставника, мерцала красными огоньками и давала понять, что полностью израсходовала свой запас картриджей. А значит, спасать его было просто нечем. Да я и не понимал того, зачем мне это нужно делать. Тихо усмехнувшись, я уже намеревался отползти назад, когда этот старик пошевелился. «Кто здесь?» — с трудом прохрипел он, кое-как разлепив свои залитые кровью глаза. «Выходи, я все равно смогу сражаться». Задумчиво усмехнувшись, я медленно поднялся над краем этого небольшого оврага и спрыгнул вниз. Упрямство этого старого воина вызывало у меня некое уважение. Израненный Криат медленно открыл глаза и посмотрел. Было видно, что он еле держится, буквально на своей собственной наглости и упрямстве. Попытавшись пару раз дернуться, он снова рухнул на дно этого небольшого оврага. Слишком большая потеря крови давала себя знать, и, видимо, у него просто кружилась голова. Но упрямство продолжало толкать его на безумные поступки. Раз за разом, он пытался встать, до тех пор, пока хоть как-то, уткнув один из мечей в землю, все же не встал, шатаясь и кашляя кровью. «Откуда ты взялся здесь?» – прохрипел он, пытаясь разглядеть меня, сквозь кровь, обильно залившую ему лицо. «Мне сказали, что здесь живет всего лишь один колонист, а я буквально сразу наткнулся на тебя. Кто же ты такой?» «Ну, скажем так, не сразу ты на меня наткнулся». Тихо усмехнулся я, медленно и плавно спускаясь на дно укрытия, где прятался этот израненный Криат. «Судя по твоему внешнему виду, тебя очень сильно потрепали местные твари. Дай угадаю, ты наверняка наткнулся на стаю чекалов. Они могут любого удивить тем, как слаженно действуют при нападении на своих врагов. Мне всегда нравилось с ними сражаться, чувствуешь себя как на ладони, при этом отлично понимаешь, что можешь просто не успеть. Это те самые твари, которые со всех сторон и толпой нападают». Сузив глаза, посмотрел на меня Криат, перехватывая рукояти своих мечей и раздвигая, чтобы стоять уверенней. «Если ты имеешь в виду их, то мне удалось отбиться от 4 стай, так что мне есть чем похвалиться». «Похвалиться». Медленно вращая правой рукой свой костяной меч, я внимательно осмотрел то, что осталось после этих столкновений от бывшего 4-рукого бойца, и задумчиво хмыкнул. «То, что тебе удалось отбиться от их группы, еще ничего не значит. Вот если бы ты сумел найти и уничтожить вожака, это было бы уже другое дело. Но вряд ли ты сумел бы это сделать. Вожак этих тварей не так уж глуп, чтобы подставляться под прямые удары мечей. Чтобы его найти, нужно очень постараться. А тебе было некогда этим заниматься. Так что можешь мне не рассказывать о своих подвигах. Меня это не интересует. Меня больше интересует, зачем ты вообще появился на этой планете. Если ты расскажешь, что здесь жил, я в это не поверю. Иначе бы ты отлично бы умел справляться с этими тварями. Так что давай, рассказывай. Если ты этот самый колонист, который показал идентификационный браслет этим идиотам со станции, то я пришел по твою голову». Прохрипел он, поднимая свои мечи, чем вызвал у меня некоторое удивление. «Никто не давал тебе права ворошить прошлое и напоминать мне о нем. Ты ответишь за свое преступление. Странно, хотелось бы узнать, какое же я преступление совершил». Медленно подняв руку, я снова показал браслет, висящий у меня на руке. «Если ты имеешь в виду вот этот браслет, то его мне на руку повесил мой наставник. И это было практически после моего рождения. Так что в данном случае обвинять меня в том, что я пытался что-то нарушить или кого-то обидеть, ты не можешь. Предъявляй любые претензии моему наставнику, только ты вряд ли его сможешь найти. Он мертв. Мертв уже несколько лет. Но он мне говорил, что только один разумный отреагирует с яростью и ненавистью на появление этого браслета на территории Содружества. Честно говоря, я не думал, что встречусь с тобой здесь». Перехватив мечи поудобнее, я напряженно вглядывался в лицо этого Криата, про которого уже знал. Это был тот самый мастер Криат, который намеренно убил младшего брата моего наставника. Этот браслет был памятью, которую старый Криат носил с собой, словно напоминание о коварстве и предательстве представителей своего собственного народа. Его младший брат был отдан в обучение мастеру, который считался одним из лучших бойцов. Все-таки он считался двуруким. Даже по меркам этих 4-руких бойцов считалось, что подобное практически невозможно. Родители молодого Крята, несмотря на сопротивление старшего брата, знавшего то, на что способен его будущий учитель, отдали младшего своего сына в обучение. И буквально на следующий день получили известие о его гибели. Естественно, что все они были удивлены и поражены случившимся. Ученики бойцов ордена Крятов никогда не погибали во время обучения. За это отвечали сами мастера. Считалось, что они просто не допустят подобного. Ведь обучение и весь план подготовки учеников был отработан сотнями лет. Они даже во время вооруженных поединков не могли использовать оружие, которое могло нанести смертельную рану. А тут такое. Уже потом, когда проходило следствие, все узнали, что мастер, который должен был обучать младшего отпрыска этой семьи, дал ему приказ перейти по шесту через ущелье. Подобное испытание входило в экзаменационную программу при поступлении в Академию Ордена. Ребенок же был всего лишь учеником. Тем более учеником, который буквально только что поступил на обучение. Естественно, что ребенок, не справившись с подобным заданием, просто погиб. А мастер отказывался принимать вину на себя. Он начал обвинять родителей в том, что это они плохо подготовили ребенка. В этот момент старший брат погибшего находился на задании, которое ему дало руководство ордена. Опытный воин воспринял все произошедшее как одну большую ловушку для его семьи. Ведь он считал своего младшего брата более сильным бойцом в потенциале, чем он сам. А значит, они намеренно пытались ликвидировать того, кто мог в будущем стать верховным магистром ордена. Понимая все это, мой наставник забрал как память браслет своего брата и исчез. Конечно, он рассказывал мне о том, что потом происходило с ним. Но к этому делу все эти рассказы отношения уже не имели. Я сейчас отлично понимал, что передо мной находится как раз тот самый убийца, который, видимо, потом всю свою жизнь пытался отмыться от грязи и памяти пролитой детской крови. Судя по всему, то, что происходило потом, уже после случившегося, очень сильно потрепало его. Ведь иначе он не стал бы рваться на эту планету и высаживаться на нее где попало. Это было понятно по его внешнему виду и потому, что следы вели откуда-то в далеко сторону. Слишком эмоциональное поведение для опытного мастера Крята. У меня была возможность сравнить настоящего мастера с этим подобием, которое я сейчас перед собой видел. Несмотря на два меча у него в руках, я понимал, что этот мастер слишком эмоционален. Возможно, он из-за всех этих нервных потрясений уже перешел границу и стал тем самым черным крятом, про которых мне также рассказывал наставник. Он говорил о том, насколько это опасные бойцы, которых нужно опасаться. Понимал, и поэтому знал, что несмотря на все эти раны и общую свою усталость, убийца младшего брата моего наставника все еще является очень опасным бойцом. Именно поэтому я не спешил нападать на него, чтобы рассчитаться за обиды семьи моего наставника. Это было опасно, так как он мог смертельно удивить любого своего врага. Ведь не зря же даже мой наставник опасался его, рассказывая мне про способности этого бойца. Сейчас я мог пользоваться тем, что он не будет на меня нападать. По той причине, что находился немного в стороне от меня. Для того, чтобы достичь меня, ему нужно было сделать не меньше 10 шагов вперед. Общее состояние этого крята не позволит ему сделать подобный бросок. А если он его и сделает, то не факт, что успеет со мной справиться одним ударом. Для меня будет достаточно всего лишь отпрыгнуть назад, разорвав расстояние. И кто же твой наставник? Видимо, все-таки выделив нужное зерно в моих словах, старый крят попытался выяснить настоящее имя своего врага. Случайно, Нилким Наиру. Я бы не удивился, если бы это был он. Но его слишком давно не было слышно. И тот слабак всегда боялся со мной встретиться. Даже когда мы учились вместе в академии, он всегда опасался сталкиваться со мной даже в учебных поединках. Наблюдая за этим клиентом, я задумчиво усмехнулся. Даже сейчас этот старик пытался самоутвердиться за счет оскорблений моего наставника. Зачем это было ему делать, мне было непонятно. Но при этом я понимал то, что скорее всего он делает все это намеренно. Видимо, надеясь таким образом вывести меня из состояния равновесия. Это было всего лишь прямым подтверждением моей теории. Этот мастер действительно уже стал черным крятом. Мастера кряты, имеющие отношение к ордену, так не поступают. Они просто не могут вести себя подобным образом. Обучение не позволяет. А тут такое хамство. Нет, тут уже все было понятно. Он действительно стал черным крятом. Видимо, известие о появлении браслета его погибшего ученика и было той самой каплей, которая переполнила сосуд его эмоций. Это было понятно потому, что он скорее всего не стал дожидаться возможности встретиться со мной возле аванпоста в тот момент, когда я к нему приду. Я отлично понимал, что максимум он провел на этой территории несколько дней. Об этом мне говорил весь его потрепанный вид и общая усталость. Ведь у него с собой была походная аптечка. Она должна была дать ему возможность использовать стимуляторы и залечить свои раны. Хотя бы поверхностно. Однако его кровь лилась даже сейчас. А значит, в крови уже не было лекарств. Аптечка была выброшена, а значит, он ее нес с собой больше по привычке. Она была уже достаточно давно пуста. Одна обрубленная рука, на которой не хватало кисти, была затянута медицинским пластиком. Обычно так воздействовала именно аптечка. А вот вторая рука, которой не было по локоть, была замотана какой-то тряпкой, видимо оторванной от балахона. Однако здесь, поблизости от оврага, я не видел никаких трупов убитых тварей. Исходя из всего этого, можно было сделать вывод о том, что столкновение с местными тварями произошло не здесь. Но аптечка была выброшена именно в этом овраге. А значит, можно было понять, что он уже не соображал то, что делает. Ведь иначе он избавился бы от этой аптечки гораздо раньше. Зачем было нести с собой густую аптечку, мне было непонятно. Но это говорило о том, что этот разумный уже полностью неадекватен. Он мог ждать эти несколько дней на научной станции, и таким образом спокойно высадиться на планету в тот момент, когда я подойду к аванпосту. Если он этого не сделал, значит он прибыл сюда без разрешения Совета Ордена. Более того, что-то мне подсказывало, что мне придется встретиться и с другими крятами. Главное сейчас было справиться с этим уже двуруким бойцом, который все еще не сдавался. Его упрямство и тяга к убийству действительно соответствовали тем рассказам, которые я слышал, когда был маленьким, от своего наставника. Тот рассказывал мне неоднократно обо всех подобных случаях, а также и о том, чем опасны для обычных крятов подобные бойцы. Они действительно уже не чувствуют боли, не опасаются за свою жизнь, идут вперед, словно машины разрушения. Именно поэтому за черными крятами охотятся обычно на количестве минимум 5, а то и 10 бойцов. Кряты обычно используют понятие «звезда». 5 бойцов, старшим среди которых является мастер. Здесь же я наблюдал только одного бойца. Это было неудивительно. Скорее всего, никто больше не желал иметь дело с разумным, который так легко и просто приговорил ребенка к смерти. Дело в том, что обычно 4 бойца, которые шли с мастером, были его учениками. В этом же случае об учениках не могло быть и речи. А значит, он всегда был один. Это было немного удивительно и необычно. Но я отлично понимал, что в данном случае можно было бы и не удивляться. Достаточно было понять то, что этот старик прибыл сюда, чтобы свести счеты. Кряты обычно так не поступают. «Иди сюда и покажи мне, кто ты на самом деле». Видимо, не дождавшись с моей стороны никакой реакции, прохрипел старик, показав в мою сторону своим окровавленным мечом. «Я выпущу тебе кишки, точно так же, как мог бы выпустить их твоему наставнику, если бы он был здесь и не струсил. В отличие от тебя, мой наставник трусом не был. Я слишком хорошо усвоил уроки старика, который учил меня тому, что крят, потерявший сосредоточенность и внимание, очень уязвим, чем и старался воспользоваться. Ты прожил здесь всего несколько дней, и посмотри на себя. От тебя же едва половина осталась. Мой же наставник жил здесь несколько лет, и умер он своей смертью, так как пришел его срок. В отличие от тебя, его семья не прокляла его, а тебя проклинал весь народ. В отличие от тебя, он учил меня, и я уважаю его как учителя. А ты кого учил? Ты даже не смог выучить одного ученика. Ты убил его. А знаешь, почему ты дал ему то самое идиотское задание, чтобы убить его? Просто потому, что ты не можешь обучать. Если бы ты умел обучать, то сейчас был бы учителем одного из лучших бойцов ордена, если не лучшего среди всех. Но ты убил его, воспользовавшись тем, что он ребенок. Все эти слова говорил мне когда-то наставник. Теперь я просто перенаправил их на этого старика, понимая, что все это жестоко, но выбора у меня как такового не было. Я отлично понимал, что он действительно надеется на то, что я сам к нему подойду. Я не был настолько глуп, ведь наставник учил меня не как бойца, а как убийцу. Поэтому для меня не было ничего необычного в том, чтобы вывести из себя противника и нанести удар в спину. Кроме того, мастер Арахнит учил меня, что противник, который поддался непривычным ему эмоциям, наверняка уже проиграл бой. В этом не было ничего удивительного. Ведь этот старик действительно уже буквально терял над собой контроль, чем я и намеревался воспользоваться. «Иди сюда!» Яростно пытался выкрикнуть, видимо, этот старик, но брызги крови, которые летели от него, едва не попали на меня. «Иди сюда, и умри как воин! Или ты только способен меня оскорблять? Это все, чему научил тебя твой наставник?» «Нет, он меня многому научил!» Усмехнулся я, отлично понимая, что мои удары попали в цель, и противник уже не контролировал себя от ярости, и если бы он мог, то уже набросился бы на меня. Но самое главное, чем он меня учил, не трогать дерьмо, иначе вонять будет. Никакой чести в том, что я убью тебя, мне не будет, ведь ты не являешься достойным противником. Или ты мне хочешь сказать, что все не так, что достойного в том, чтобы убить никому не нужного старика. Старика, который сам вот-вот сдохнет. Самое смешное знаешь в чем будет? В том, что ты должен сейчас умереть под ногами того, кто носит браслет твоего ученика. Может быть это и жестоко было по отношению к старому воину, но меня сейчас подобное абсолютно не беспокоило. У меня совершенно неожиданно появилась возможность отомстить за наставника. Я отлично понимал, что если бы старый крят, который меня вырастил, хотел отомстить, то он может быть бы и сам вызвал на поединок этого старика, тогда они еще не были такими стариками, и бой наверняка был бы жестоким. Но при этом я также понимал, что душа моего наставника не успокоится, пока убийца его младшего брата ходит своими ногами где-нибудь по земле, и неважно, по земле какой планеты он ходит. Достаточно знать это, но теперь у меня появилась возможность с ним рассчитаться и дать покой душе моего учителя. Видимо, упоминание о том, что он никому не нужен и что перед ним стоит его ученик, действительно переполнили его чашу терпения. Бессвязно выкрикивая какие-то оскорбления, окровавленный полутруп бросился в мою сторону. Хотя сказать «бросился» было бы преувеличением. Он пытался хромать в мою сторону, старательно размахивая одним мечом, а вторым в этот момент словно тростью упираясь в землю. Усмехнувшись, я сделал плавный шаг назад. Результат моих действий был налицо. Сейчас он подойдет ко мне, и тогда все решится. Шаг назад я сделал не просто так, так как видел то, как он ставит тот меч, на который опирается. Там, где я только что стоял, в земле была трещина. Если он будет продолжать двигаться так же, то его меч попадет лезвием в трещину, и естественно, провалится. В результате, мой противник потеряет равновесие, и рухнет. Что и произошло, когда он сделал очередной шаг, и попытался замахнуться на меня мечом, Второй меч своим лезвием действительно скользнул по краю расщелины, и противник фактически всем своим весом бухнулся на землю. Равновесие было потеряно, но я отлично понимал, что это ненадолго. Мой враг был слишком опытным противником, чтобы дать мне возможность справиться с ним подобным образом. Я отлично понимал, что он скорее всего быстро оправится после подобного. Поэтому, когда его тело уже начало наклоняться в падении, я подбил одним клинком его второй меч, потерявший траекторию, а вторым нанес короткий колющий удар в горло падающего крята. Кому-то подобное действие могло показаться кощунством и оскорблением воинского достоинства моего врага. Но только не мне. Ни о каком честном бое с тем, кто убил ребенка, не могло быть и речи. Нанеся короткий колющий удар, который пробил гортань противника, я отскочил назад. Меня учили так делать. Тем более, что я не собирался наслаждаться смертью противника, глядя ему в глаза и оскорбляя его, до тех пор, пока его душа не улетит к его богам. Это все глупо. Подобного совершать я не собирался. Достаточно было того, что он умрет. И умрет быстро, по причине того, что через его пробитую гортань уже хлестала кровь. Естественно, что кому-то подобное могло показаться необычно жестоким. Но только не мне. Ведь я знал о том, что младший брат моего наставника, упавший со скалы в ущелье, умер тоже не сразу. Прошло пара десятков минут, прежде чем он скончался, а его учитель только стоял наверху расщелины и поливал его грязью за неумение и незнание. Может быть, кто-то поинтересовался бы тем, откуда я все это знаю. Но дело в том, что учитывая возможный несчастный случай, на всех учебных полигонах была видеонаблюдение, и стояли сенсоры для определения степени повреждений. Но в тот день этот мастер, отлично понимая то, что как только он даст подобное задание неподготовленному ученику, сработает система тревоги, он отключил эти сенсоры. А видеозапись все-таки шла. Поэтому, я отлично знал, что тогда произошло. Наставник мне все это рассказал в подробностях, так как эту видеозапись он видел, и знал, что тогда случилось. Так что говорить о неумышленном убийстве ребенка здесь было не нужно. Ведь и так было понятно, что на самом деле тогда произошло. Что, и это все. Упав на одно колено, Крят бросил один из мечей и перехватил свое собственное горло, из которого струей била кровь. «Я еще могу сражаться. Нападай. Я убью тебя. А зачем мне это?» Усмехнулся я, покачивая головой и отходя назад еще на один шаг, чтобы больше разорвать расстояние между нами. «Достаточно знать то, что ты сдохнешь здесь, и даже не во время боя, я не буду с тобой сражаться. Ты слаб, и умираешь, эта рана все равно убьет тебя. Так что умирая, ты вспомни о том, как умирал тот самый ребенок, которого ты сбросил в ущелье. Он умирал долго, но ты, вместо того чтобы вызвать помощь и спасти ему жизнь, стоял сверху и поливал его и его семью оскорблениями. Хочешь сказать, что это было достойное поведение для мастера Крята? Я не знаю, кто дал тебе это звание и каким образом ты его заслужил. Может быть, ты оказывал какие-нибудь интимные услуги своему старому наставнику, или же еще кому-нибудь прислуживал. Меня это не касается. Достаточно знать то, что ты не смог прожить здесь и нескольких дней, а я всего лишь оказал тебе милость, добив тебя и не дав возможности стать кормом для местных тварей. Хотя, возможно, ты и станешь для них кормом, еще неизвестно, заберут ли тебя на станцию, или же нет. Понимая, что он ничего не добьется, пытаясь меня дальше оскорблять, старик снова попытался добраться до меня, сделав несколько судорожных рывков вперед. Я же плавно передвинулся назад, дойдя фактически до края оврага, где происходило это кровопролитие. Ощущая вокруг себя территорию, я понимал, что поблизости нет никаких угроз. Ведь местных тварей действительно рядом не было. Это было немножко удивительно. Ведь они обычно преследуют противника, который тем более ранен, фактически до смерти кого-нибудь из них. Неужели он был настолько опасен, что сумел фактически уничтожить действительно 400 чекалов. Это говорило о нем, как о хорошем бойце. Но его действия действительно были глупыми. У стаи этих существ надо в первую очередь искать вожака, а не устраивать беготню и бойню с его подчиненными. Это бессмысленно по той причине, что эти твари могут насчитывать в стае до нескольких сотен особей. И ему просто повезло, что он наткнулся на охотничьи партии этих существ. Если бы они объявили за ним полномасштабную охоту, то живым бы он не ушел даже от первой стаи. Сделав еще один рывок вперед, старый крят упал на колено и оперся целой рукой на землю. Вторая рука все так же пережимала горло, но кровь продолжала сочиться даже сейчас. Судя по начавшему задыхаться кряту и посиневшему лицу, этот идиот действительно пережимал себе горло, а не поврежденную вену. Да и как бы он ее пережал? Как говорил мой старый наставник, в данном случае могла помочь только удавка. Петля на шею. Что сейчас прямо на моих глазах и происходило, обратив внимание на то, что противник бросил оружие, я решил все-таки, в память о наставнике, сделать один шаг вперед. Плавно переместившись немного в сторону, я сдвинулся так, чтобы противник мог в лучшем случае протянуть в сторону меня только одну руку. Тем более, что его оружие находилось на земле за спиной. Конечно, я понимал, что у него на боках висят еще и длинные кинжалы, которыми часто пользуются кряты в бою. Поэтому я знал, что он не так уж и безобиден, как могло показаться. Аккуратно сдвинувшись в сторону и прикрывая свой живот одним из клинков, вторым я сделал резкое круговое движение. Острота моих мечей позволяла мне делать подобное, без особых усилий. Голова старого крята покачнулась и, отделившись от перерубленной шеи, покатилась по земле. Нанеся последний удар, я снова сделал шаг назад. Старый наставник рассказывал мне о том, что кряты даже умирая могут попытаться нанести удар противнику, который уже расслабился и не ожидает подобного. Кроме того, мне бы не хотелось заляпаться кровью погибшего крята. Эта планета совершенно не то место, где можно было бы щеголять подобными украшениями. Одна капля крови на одежде могла стать смертельным приговором для меня, если местные твари почувствуют запах. Да-да, они не только охотились при помощи своих щупов и каких-нибудь способностей к оперированию энергией пси. Они могли меня найти еще и по запаху или моему следу. Я этого не забывал и отлично помнил. Поэтому рисковать подобным образом не собирался. Убедившись в том, что крят замер навсегда, я медленно присел напротив него. «Наставник, ты теперь можешь спать спокойно», — медленно проговорил я, обращаясь к браслету, который все еще носил на руке. «Твой брат отомщен. Твои оскорбления тоже отомщены. Прости меня за то, что я так долго это делал, но выбора не было. Сталкиваться с врагом, который был настолько опасен, я не мог. Да, я думаю, ты это и так знаешь». Произнеся таким образом странную и необычную молитву, я тут же аккуратно вытер свои мечи, вложив их в самодельные ножны за своей спиной. После этого, я аккуратно обошел тело убитого и забрал его оружие. Старый наставник рассказывал мне о том, что у представителей его народа есть такой обычай. Оружие убитого становится трофеем того, кто с ним расправился, а значит, оставлять его здесь не имеет смысла. Подумав об этом, я тихо покачал головой и пошел за холодильником. Кто-то мог бы посоветовать мне оттащить это тело поближе к аванпосту. Но вы забываете о том, что он весь покрыт кровью. Если я начну это делать, то обязательно измажусь в ней. А мне нужно такое. Кому надо, те сами найдут этот труп, если захотят. Мне же это не нужно. Тем более, что мне нужно в конце концов получить то, что обещали мне с научной станции. Снова поправив свой груз, я направился дальше. Что-то подсказывало мне, что это не последняя моя встреча с подобным разумным, а своим предчувствиям я привык доверять. Привычно приблизившись к аванпосту на расстоянии, где обычно меня замечают, я остановился. Несмотря на то, что уже неоднократно участвовал в подобных обменах, я продолжал быть осторожным, понимая, что от разумных со станции можно ожидать всякое. Я же рисковать подобным образом не собирался. Пусть сами выйдут, если хотят, а меня ближе подзывать просто не имеет смысла. Видимо, меня уже заметили, так как практически сразу со стороны аванпоста выдвинулся от самой ремонтный дроид, который обычно участвовал в переговорах. А когда он ко мне приблизился, то известил меня о том, что меня просит подождать. Со станции должен опуститься челнок. Дополнительно ко всему, вслед за этим дроидом выдвинулась небольшая гравитационная платформа, на которой уже были закреплены ящики с тем имуществом, которое я заказал. Кому-то могло показаться странным, что я решил использовать гравитационную платформу там, где отказывался использовать глайдер. Но в этом как раз-таки не было ничего удивительного. Гравитационная платформа имеет довольно узкую форму, и я смогу ее спрятать даже в собственном логове. Мощность двигателей этого устройства позволит его поднять даже наверх в мою пещеру. Более того, спрятав его в логове, я получаю возможность доставлять туда даже более тяжелые трофеи, а следов она не оставляет, даже траву не приминает, что мне, кстати, и удобно. Управлять ей можно с пульта, который цепляется на руку как браслет, так что в данном случае мне нейросеть просто не нужна. Передав холодильник с трофеями дроиду, я забрал пульт управления и передвинул гравитационную платформу немного назад за себя и за пределы контроля аванпостом. Теперь я смогу сбежать и забрать с собой груз. Кто знает, что меня сейчас ждет. Тем более, что я по какой-то причине чувствовал беспокойство. Мне нужно было спешить. Скорее всего, посадку челнока снова заметят местные твари. А не так далеко отсюда я заметил довольно крупную стаю чекалов. Конечно, вполне возможно, что это те самые хищники, с которыми столкнулся убитый мной кряд. В данном случае, я не мог отрицать даже такой возможности. Но при этом я понимал, что может быть инстинкт местных существ, толкающий их на охоту за чужаками в этом мире, может их сейчас и держит поблизости, рассчитывая на то, что рано или поздно снова кто-то спустится на планету. Рассчитать расстояние до аванпоста, я понимал, что у меня будет где-то полчаса до того времени, как нужно будет уходить. Ведь мне нужно будет исчезнуть до того, как эти твари приблизятся сюда на достаточно близкое расстояние. Я отлично знал то, как действуют эти твари, и поэтому понимал, что их вожак заметит меня, даже если я буду от них на расстоянии полукилометра. Тем более, что у меня будет такой хвост, в виде гравитационной платформы с грузом. Сам бы я, конечно, мог бы спрятаться, но только не в этом случае. С привычным уже для меня свистом сверху заходил на посадку челнок. Судя по тому, как он заходил на посадку практически вертикально, стало понятно, что кто-то на его борту очень сильно спешит. И этот кто-то явно торопится встретиться со мной. Аккуратно поправив свое оружие, я передвинул гравитационную платформу за ближайший холмик. Если мне придется уходить, то только в ту сторону, так как с другой стороны наверняка уже будет на подходе стая хищников, которые захотят попробовать меня на вкус. «Добрый день, Крим!» Из челнока выскочила улыбчивая девчонка, с которой я уже несколько раз сталкивался. «Я вижу, что в этот раз вы доставили там достаточно груза, который нас интересует. Вы уже получили этот груз, который мы приготовили для вас заранее». Я молча кивнул на этот вопрос, при этом отлично понимая, что она что-то недоговаривает. Когда она выпрыгивала с челнока, эта молодая девушка с Лакса, назвавшая себя Миру, оглянулась как-то загнанно назад, словно с ней на борту челнока находился еще кто-то. И этот кто-то сейчас ждал от нее сигнала, чтобы выйти. Видимо, она заранее предупредила этого разумного о том, что я могу неправильно понять, если они выйдут одновременно. Поэтому этого неизвестного она уговорила не торопиться. Причем предчувствие мне говорило о том, что этих неизвестных может быть гораздо больше, чем один. И это меня насторожило. Еще раз взглянув на челнок, я плавно сделал шаг назад. «Вас что-то беспокоит?» Девушка задумчиво сощурила свой взгляд, а потом, заметив мой косой взгляд в сторону челнока, спокойно улыбнулась. «Вы наверняка почувствовали, что я не одна прилетела. Не переживайте. Угрозы для вас нет никакой. С вами просто хотят поговорить. Дело в том, что ваш браслет оказался очень необычен. Претензий к вам у Федерации Ниви нет никакой. Вас уже зарегистрировали как гражданина Федерации. Возьмите, пожалуйста, теперь свой личный браслет». Протянув мне браслет, который был немного похож на тот, что был у меня, девушка улыбнулась, заметив то, что я, аккуратно взяв его в руку, и медленно надел его на другую кисть, разделив таким образом браслеты. «Дело в том, что ваш браслет, который вы показывали, имеет отношение к крятам. Когда мы начали искать того, кто мог им владеть, то вызвали неподдельный интерес у ордена крятов, который прислал своих эмиссаров. Я уже одного видел». Хмуро перебил я веселое настроение девушки, кивнув в сторону, где до сих пор в небольшом овражке лежал труп только что убитого мной старика. Надо сказать, что он был очень упрям. «Прошу прощения», — Мира удивилась, но потом, видимо, поняла то, про кого идет речь, и покачала головой. «С кем вы могли столкнуться, не был эмиссаром ордена. Настоящий эмиссар ордена находится со мной, в челноке. Он прибыл для того, чтобы с вами поговорить. Вам действительно ничего не угрожает. Я могу его позвать». Плавно сделав еще шаг назад, отодвинувшись дальше из зоны действия сенсоров аванпоста, я медленно кивнул. Выбора у меня действительно не было, и с этим разумным придется столкнуться. Если не сейчас, то гораздо позже, это точно. Тем более, что я был немного удивлен. Наставник рассказывал мне о том, как мастера кряты обычно поступают в таких случаях. Поведение прибывшего эмиссара было удивительным. С каких это пор их стало интересовать мнение тех, кого они должны допросить? Неужели они действительно решили прислушаться к тому, что им могли рассказать на борту научной станции? Если это так, то, возможно, я действительно столкнулся с легендарными мастерами-крятами, знаменитыми своей выдержкой и спокойствием. Заметив мое движение, девушка что-то то тихо прошептала в устройство связи, которое было встроено в ее скаф, с помощью которого она, скорее всего, держала связь. Аппарель челнока снова опустилась, и из него медленно выдвинулись 5 фигур. Криво усмехнувшись, я сделал еще пару шагов назад. А вот этот сюрприз как раз соответствовал рассказам моего наставника. Кряты никогда по одному никуда не отправлялись. Мастера крята обычно сопровождало 4 его ученика, образовывая таким образом знаменитую звезду бойцов. В этом случае мне действительно нужно было держаться на стороже. Кто знает, как они себя сейчас поведут, ведь все нормы приличия уже были соблюдены. Я их сам пригласил, а то, что девчонка мне не сообщила о том, что он не один, так это мои проблемы. Заметив мое движение, девушка тут же попыталась уладить ситуацию, пытаясь меня успокоить. Но меня это еще больше насторожило. Что-то уж слишком она тараторит. Неужели тоже чем-то заинтересована в этой ситуации? Но кряты тоже не были идиотами. Видимо, заметив мою реакцию, мастер крят, не доходя до меня пару десятков шагов, приказал остальным остаться на месте. И только один двинулся вперед. «Мне сообщили, что вы тот самый разумный, который продемонстрировал браслет погибшего ученика нашего ордена. Ну вот тебе и второе здравствуйте». Кряты здороваться явно не умели. «Не здравствуйте, не до свидания», — сразу констатация факта. «Ну что ж, раз они так себя ведут, то получит от меня адекватный ответ. И что?» Постарался как можно наглее усмехнуться ему в глаза, заметив взгляд этого мастера, который он бросил на висящие у меня за спиной связанные ремнями мечи убитого крята. «С каких это пор я должен кому-то что-то доказывать? Вы бы сами подумали, хоть немножко, прежде чем сюда заявляться без спросу. Вас сюда никто не звал».